Глава третья. Друг. В октябре 1810 года мистер Тимоти проводил сына в Оксфордский университет. Член парламента был в превосходном настроении. Он остановился в своей прежней гостинице под вывеской «Оловянная лошадь». Он нашел в ней сына прежнего хозяина. Он только что вписал будущего баронета в список студентов той коллегии, которую он сам некогда украшал своим кратковременным пребыванием. Подобные церемонии всегда приятны для англичанина. Особенное удовольствие они должны были доставить мистеру Тимоти с его склонностью к церемонной торжественности. Он зашел к книгопродавцу Слаттеру и открыл новоиспеченному студенту безграничный кредит на книги и бумагу. «Мой сын, находящийся перед вами», — сказал он добродушно, указывая на высокого молодого человека с растрепанными волосами и сверкающими глазами, — «мой сын, мистер Слаттер, занимается литературой. Он уже сочинил один роман». Это был Застроцци. «И если бы он пожелал, чтобы вы его напечатали живьем, то я держусь того мнения, что вы не воспрепятствуете исполнению его фантазии». Жизнь в коллегии приводила Шелли в восторг. Иметь свою собственную комнату, иметь полную свободу посещать или не посещать лекции, заниматься тем, что сам избрал, читать, писать, прогуливаться по своему усмотрению — это было сочетание монастырской жизни со свободой мысли философа. Так он мечтал провести всю свою жизнь. Вечером в большой столовой он оказался рядом с молодым человеком, новичком, как и он, который, назвавший себя Джефферсоном Хоггом, соблюдал сначала величайшую сдержанность, как того требовала оксфордская мода, но в середине ужина два соседа, будучи не в состоянии хранить дальше элегантное молчание, заговорили между собой о книгах, которые они читают. «Лучшая поэтическая литература настоящего времени, — сказал Шелли, — это литература немецкая». Хогг с улыбкой возразил, что немцам недостает естественности, слишком много романтизма его утомляет. «Какую из новейших литератур вы могли бы сравнить с немецкой? Итальянскую?» — сказал Хогг. Это слово пробудило пылкость Шелли и вызвало нескончаемую речь, так что служители могли снять со стола, прежде чем два молодых человека заметили, что остались одни. «Хотите подняться в мою комнату?» — сказал Хогг. «Мы там будем продолжать наш разговор». Шелли согласился с энтузиазмом, но, поднимаясь по лестнице, потерял нить своей речи и весь интерес к германской литературе. Пока Хогг зажигал свечи, его гость неожиданно и спокойно объявил ему, что он не видит надобности продолжать спор об этом предмете, так как он не знает ни итальянского, ни немецкого языка и говорит только для того, чтобы говорить. Хогг ответил, улыбаясь, что его собственное равнодушие и собственное невежество совершенно такие же, как у Шелли, и установил на столе бутылку, стаканы, бисквиты. «Впрочем, — сказал Шелли, — всякая литература — только пустая болтовня. Что значит изучать язык, древний или новый? Научиться называть вещи новыми именами, но неразумнее было бы изучать самые вещи». «Самые вещи?» — сказал Хогг. «Но каким образом? Например, посредством химии». И с гораздо большим вдохновением, чем он говорил о немецкой литературе, Шелли стал говорить о химическом анализе. Но Хогг, которого эти предметы не интересовали, молча смотрел на своего нового друга. Отлично или даже изысканно одетый, но все платье на нем в беспорядке, тонкий, хрупкий, очень высокий. Он казался сутуловатым, так как, увлеченный своим энтузиазмом, вытягивал голову вперед. Жесты его были грациозны и стремительны. Цвет лица белый и розовый, как у женщины. Волосы длинные и спутанные. Все лицо дышало огнем, одушевлением и умом сверхъестественными. И нравственное выражение не менее поражало, чем интеллектуальное, так как в чертах его была разлита такая кротость, столько деликатности и такое горячее религиозное рвение, как на лицах святых на больших фресках во Флоренции. Шелли все еще говорил, когда часы прозвонили, он испустил крик «Моя лекция по минералогии» и исчез в коридорах. Хог обещал ему посетить его на следующий день утром. Он его нашел в горячем споре со служителем, который хотел привести комнату в порядок. Книги, ботинки, бумаги, пистолеты, белье, порох, пули, бутылки и стеклянные мерки для химических опытов — все это лежало на полу. Электрическая машина, воздушный насос, солярный микроскоп — одни возвышались над этой картиной погрома. Шелли повернул рукоятку машины, и сухие сверкающие искры затрещали со всех сторон. Он встал на стеклянный табурет, и его длинные белокурые волосы поднялись дыбом. Хог следил за этими движениями с любопытством, но и с некоторым беспокойством, особенно за блюда и тарелки. Когда его хозяин налил чаю, то он вытащил из чашки медную монету, всю изъеденную хлористой кислотой. Оба молодые человека стали неразлучными. Каждое утро они прогуливались пешком. Шелли вел себя в дороге, как ребенок, забирался в кустарники, перепрыгивал через рвы. Когда попадался пруд или река, он пускал бумажные лодочки и следил за ними до тех пор, пока они не опрокидывались, а приведенный в отчаяние Хог ждал, стоя на берегу. После прогулки они поднимались в комнату Шелли. Истощенный непрерывной тратой энергии, Шелли отдавался непобедимой сонливости. Он растягивался перед огнем на широком покрывале и, сжавшись в комок, как кошка, спал от 6 часов до 10. Тогда он внезапно поднимался, силой протирал себе глаза, пальцами поправлял волосы и тотчас же начинал обсуждать какой-нибудь метафизический вопрос или читать вслух стихи с такой энергией, которая была почти тягостна для слушателя. В 11 часов он ужинал, но ужин его всегда был весьма несложен. По принципу, не употребляя мяса, он обожал хлеб. Его карманы были всегда полны хлебом, который он грыз во время ходьбы, читая в то же время книгу, так что путь его всегда был отмечен рассыпанными хлебными крошками. Наряду с хлебом он любил коринфский изюм и сухие сливы, которые покупал в бакалейной лавке. Регулярные обеды и ужины за столом были ему невыносимо скучны, и он редко высиживал их до конца. После ужина ум его был ясен и проницателен. Его беседа блестяща. Он говорил Хоггу о своей кузине Гарриет, которой он писал длинные письма, где любовные излияния чередовались с философией Годвина, о своей сестре Елизавете, доблестной противнице всех предрассудков, или читал после ужина напыщенное письмо мистера Тимоти, прерывая чтение громкими взрывами смеха. Затем брал одну из своих любимых книг, Локка, Юма или Вольтера, и комментировал их с увлечением. Хог долгое время недоумевал, почему эти скептики имели столько очарования для его друга с его душой, явно мистической и религиозной. Он прочитал множество книг, и перед ним раскрылось бесконечное разнообразие систем, как спутанный горный пейзаж с глубокими пропастями и обрывистыми скалами. Тогда его охватило головокружение, и только доктрина, простая и ясная, как у Годвина, могла успокоить это метафизическое похмелье.